Глава сороковая. Уход. Звездные врата открылись и закрылись. Пространство искривилось, только на миг, слишком краткий, чтобы его можно было измерить. И вновь Япет стал пустынным, каким был 3 миллиона лет, если не считать покинутый, но еще не разрушенный корабль, пославший тем, кто его создал, весть, которую они не могли понять, как не могли ей поверить.